добротой. Лес о чем-то, о своем мечтает. Серая кукушка за любовь. Сколько жить осталось, не считает. Мне давать чужую долю чью-то.